Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского». Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Юлия Сберовская, и мы продолжаем цикл программ «Советы Сберовского». И напротив меня доктор наук, профессор, писатель и мой любимый муж Андрей Сберовский. Добрый день, Юля. Добрый день, наши уважаемые слушатели. Андрей, за окном весна продолжается, пора любви, влюбленности, отношений. И актуальным становится такой вопрос и даже проблема, наверное, верности. И отсюда вытекает вопрос измен. Измены, как правило, приписывают большинство мужчинам. Мужчины изменяют, мужчины уходят из семьи, мужчины бросают детей, жен, ругаются с родственниками, карьеру даже, может быть, свою портят, можно так сказать. И вот ты понимаешь, у меня такой вопрос, а о чем они думают? Вообще думают ли они, когда это совершают? Исходя из того, что согласно статистике, которую ведут семейные психологи, в течение жизни хоть раз изменяет более 80% мужчин, ну и, к слову сказать, более 60% женщин, то в головах мужчин, судя по всему, ничего интересного не происходит. То есть, по мнению психологов, по моему собственному мнению, мужчины, которые идут на измены, чаще всего находятся в неадекватном состоянии, то есть, проще говоря, они не отдают себе отчета во всей той полноте последствий, которая возникает после данного шага. Им почему-то всегда кажется, что это вот некая разовая ситуация, с кем там переспал, собственно говоря, и это никак его жизнь не изменит. Подчеркиваю, измена всегда производит очень серьезные изменения в поведении, в умонастроении, в психологии, самое главное, в жизни человека. И вот этого мужчины не понимают, к сожалению. Ну, получается, допустим, разовая ситуация, разовая измена, да, или там многолетняя, вот после самой измены могут возникнуть даже какие-то отношения, или действительно они же могут возникнуть, и мужчина тоже вот об этом не понимает или не прослеживает свой дальний путь этой измены. Всегда, когда речь идет о отношениях, точнее, любые интимные встречи, когда человек встречается более одного раза с другим интимным партнером, это уже является отношениями. Тем более отношениями является все, что длится месяцами или годами. И отношения – это уже совершенно особая система жизни человека, потому что, имея отношения, что такое отношения? Отношения – это стабильный график каких-то встреч. То есть, если у человека в жизни возникает стабильный график встреч с другим человеком, то, несомненно, меняется кардинально вся жизнь. Человеку необходимо находить это самое время, час, два, три, да, там, раз в день, раз там в два-три дня, раз в неделю, неважно, это время нужно откуда-то украсть. Тем более он в отношениях уже получается. Совершенно верно. Да? То есть он должен украсть его либо у жены, либо у своих детей, либо с работы, либо с учебы. Перекраивается место проведения досуга человека. Человеку важно быть там, где жена там не бывает знакомая, да, соответственно, на карте города появляются места, куда можно идти, куда нельзя. В данном случае необходимо создавать какой-то определенный бюджет, потому что необходимо отношения, всегда требуются на них деньги инвестировать, требуется, сказать, там, кафе, кино, мартини, шампанское, там, гостиницы, номера, бензин, все требует денег. Соответственно, вот, повторю, все, что становится отношениями, все кардинально меняет жизнь, в данном случае мы говорим замужнего мужчины, да, женатого мужчины, это кардинально все меняет. Ну смотри, получается, выражение «секс без обязательств», в принципе, это, наверное, придумали мужчины, они верят, действительно, он существует, и что ничего не последует дальше после этого. Я в своей практике смеюсь над словом «секс без обязательств», потому что секс без обязательств – это уже, с моей точки зрения, само по себе обязательство, да, то есть человек берет как бы обязательство вести секс без обязательств. В моей практике, в практике моей работы – это у людей не получается, потому что все, что более одного раза, где возникают встречи, где возникают отношения, возникает человеческая теплота в отношениях, люди начинают интересоваться жизнью друг друга, желают помогать друг другу, начинают планировать совместное там, будущее, совместное, настоящее, возникают очень большие планы, а когда люди что-то совместно планируют, даже завтрашнюю встречу. Это все равно обязательство. Да? Потому что вот возьмем даже банальную ситуацию. Некий женатый мужчина там, построил отношения с некой там незамужней девушкой. Вот они говорят о сексе без обязательств. Они на самом деле обманывают друг друга. Как бы мужчина прежде всего себя обманывает в данном случае. Потому что если мужчина с девушкой договаривается, что мы встречаемся два раза в неделю, там, или один раз в неделю, три раза в неделю, если вдруг у него не получилось данную встречу сделать, он уже нарушил свои обязательства, ну, да, которые он взял перед девушкой, что он будет с ней встречаться, да, у него чувство дискомфорта, у девушки чувство дискомфорта, он пытается как-то потом реабилитироваться, девушка как-то по этому поводу нервничает и волнуется, то есть даже те отношения, которые на словах типа не имеют никакой перспективы, не имеют никакой логики развития отношений, они все равно развиваются, и они накладывают огромное количество обязательств на людей. Но при этом, получается, вот если у мужчины появилась любовница, мужчина думает, что он контролирует все-таки эту ситуацию, да, что вроде как он руководит всей ситуацией, и как это все закончится, решает мужчина. И он даже, наверное, не допускает мысли, что финал истории может быть идеален для любовницы. А финал это что? Это развод его и новый брак с ним. Так ли это? Беда мужчин, беда всех мужчин Земли в том, что они всегда считают себя самыми умными. И они всегда считают, что они особенные. Вот наблюдая поломанные жизни и судьбы своих там знакомых, которые заигрались в разные любовные отношения, каждый мужчина считает, ну я-то кремень. У меня-то получится все, что было вот так, как вот только у меня. Я хозяин своего слова, я хозяин своей жизни. Что хочу, то и делаю. И в этом плане мужчины, конечно, просто обманывают сами себя. Потому что с точки зрения психолога, в любовных отношениях, в данном случае мы говорим в отношениях в измены, да, в любовном треугольнике, да, в любовном треугольнике хозяйками любовного треугольника, как правило, ну, скажем, в 80% из 100, а может и в 90, я бы даже сказал, являются все-таки девушки, являются женщины, потому что именно они с детства в совершенстве учатся манипулированием мужчинами. Потому что девочка все свое детство учится манипулировать. Девочка играет в куколки, в лялечек. Девочка привыкает, вот мама, вот папа, вот дети, так сказать, вот там бабушки, дедушки, она в них играет. Она отыгрывает каждую роль, она отыгрывает каждую ситуацию. В этом смысле, повторю, девушка прекрасно понимает, даже совершенно на инстинктивном уровне, даже не прилагая особых усилий, она понимает, как правильно сманипулировать мужчиной. Мужчина, кто играл в одни там оловянные солдатики, так сказать, а чаще всего в машинки, то есть в неодушевленные предметы, которые он не одушевлял, не спрашивал их мнения, он этого не знает. И он всегда считает, что все должно быть по его. И потихоньку, аккуратно, незаметно оказывается окован таким количеством разных обязательств, в которых он изначально не верил, что в итоге просто начинает либо плыть по течению, либо полностью, так сказать, дает себя власть именно женщин. А вот смотри, ты так очень говоришь, абстрактно так можно сказать. А можно, может, какой-то вот пример, что-то как-то разобрать более понятно и подробно? И примеры жизни, у тебя такая большая практика. Может, что-то можешь... Ну, все любовные отношения, изменнические в данном случае отношения, они все одинаковы, вот при всем при том. То есть есть определенный набор, так сказать, там каких-то нюансов, сценариев, но в целом схема примерно одна и та же. Она заключается в том, что мужчина, повторю, никогда не планирует что-то. Вот сколько бы я через практику мою прошло порядка 7 тысяч мужчин, которые обращались ко мне, то есть в ситуациях либо там в ситуации измены, так сказать, да, своей. Так вот, из этих более чем 7 тысяч мужчин я спрашивал, если бы вам сказали бы вот весь ваш дальнейший путь перед тем, как вы изменили, да, или после вашего, так сказать, измены, после первого там случая встречи, вы бы поверили вот во все то дальнейшее, то есть во все то болезненное, так сказать, чего будет с вами происходить, там раздел имущества, да, там слезы, так сказать, детей, сложности в отношениях с близкими, друзьями и так далее и тому подобное, вы бы вы допускали бы, что вообще это будет все? Смотрю, практически все мужчины говорят, да ну что вы. Да я никогда этого не думал. Думал, что одна-две встречи, на этом все закончится. Mm-hmm. Подчеркиваю, мужчины, начиная встречаться с кем-то, запускаются биологические схемы взаимоотношений, которые отточены матерью природы миллионы лет. Ведь в этом плане мужчины никогда не понимают, те, кто идут на измену, они не понимают, что модель... Любовница, вот это сама модель, модель любовница, угу. Это модель, как бы ее придумали мужчины и придумали, чтобы обмануть сами себя. Мужчины как бы ранжируют, что я вот у меня есть жена, а это любовница. И мужчины думают, что по отношению к этим двум разным типам женщин, по их мнению, есть разная схема отношений, есть разная как бы схема общения. Это неправильно. Модель женская более правильная. Любовница никогда не считает себя любовницей. Всякая нормальная любовница, то есть это кто такой любовница? Это обычная нормальная девушка, собственно говоря, женщина. Mm-hmm. То есть всякая нормальная девушка, она строит семью. Подчеркиваю, в то время, когда мужчина общается с любовницей, девушка-любовница строит семью. Это две разные модели совершенно. Mm-hmm. И, соответственно, мужчина обманывает сам себя. Девушка нет. Девушка, познакомившись с женатым мужчиной, она строит семью с женатым мужчиной. В итоге образуется у мужчины спустя год, два, три отношения, возникает две семьи, по сути дела, да, как бы одна семья там законная, официальная, другая, так сказать, там незаконная, неофициальная. А в наше время, когда мы имеем очень часто модель гражданского брака, чаще всего у мужчины может быть две семьи фактически, обе там незаконно, не юридически не оформлены, да. И в итоге мужчина, в конце концов, начинает именно запутываться в двух семьях, подчеркиваю, не в двух женщинах, а в двух семьях. И вот мужчины этого не понимают. Ну, понятно, что от такого красивого слова «любовница» у мужчины не всегда есть какие-то плюсы, и дает оно что-то не очень приятное. А что для любовницы, может быть, это дает? Состояние или статус, не знаю, как назвать, наверное, статус, пока назовем любовницу, что это дает для девушки? Ну, не замужней, молодой девушки. Такой статус. Для любовницы статус любовницы дает, собственно, стартовую площадку для того, чтобы она стала женой. Mm-hmm. Потому что, еще раз подчеркиваю, девушка, для девушки статус любовницы – это обычные любовные отношения. То есть для девушки ей на самом деле не важно, с кем она отношения строит, женатым мужчиной, не женатым, в официальном браке, находящимся в гражданском браке. Она строит свою собственную женскую личную жизнь, строит свое собственное женское счастье. Mm-hmm. Она, так сказать, там ходит в кафе, она устраивает там приятные домашние, так сказать, вечеринки, она получает заботу, дарит свою заботу, ведет интимные отношения, планирует будущее, общается, каким-то образом использует ресурсы мужчины, так сказать, там финансовые, карьерные, материальные, какие-то там другие ресурсы. То есть в этом смысле девушка всегда получает от отношений с мужчиной больше, чем мужчина. Если говорить на короткие отрезки времени, это короткий отрезок времени, на коротком отрезке времени есть ощущение, что мужчина получает больше. То есть, допустим, если отношения продлились там всего месяц, допустим, то какое-то там интимное разнообразие, какое-то разнообразие для мужчины в проведении досуга, какая-то лишняя там веселая, позитивная, смешная информация, которая его психологически там как-то встряхивает. Если девушка очень хороша собой, то он получает лишние очки перед глазами своих друзей, что вот, дескать, какая у меня там, кем я обладаю, да, то есть для него есть некие выигрыши. Для девушки в короткой перспективе выигрыши не такие большие, потому что она может потерять свою репутацию, да, как бы там, что я встречаю женатым мужчиной. Это может вызвать непонимание стороны ее подруг там, или ее родителей. Она может забеременеть от женатого мужчины и попасть в сложное положение. Она ее может просто элементарно возникнуть конфликтная ситуация с женой данного женатого мужчины. В общем, она рискует достаточно многим. Подчеркиваю, то есть на уровне коротких отношений, там буквально месяц, два, три, мужчина выигрывает, девушка проигрывает. Но если эти отношения начинают переваливает, так сказать, за первые 2-3 месяца и становится длительными, стабильными, году к двум, то тогда уже мужчина однозначно проигрывает, девушка однозначно выигрывает. Угу. Ну, мы с тобой подошли так плавно к самим любовницам, и, получается, я поняла из твоих слов, что все-таки, как правило, мужчина не контролирует развитие отношений, да, вот после разовой ситуации встречи. Что так и как тогда вот эта любовница начинает строить свое поведение? Может быть, какая-то у нее тактика выстраивается? Или тактику, которую часто любовницы применяют, и ты бы мог сейчас нам сказать? И... Вот с точки зрения психологической практики нет никаких супер особых методик любовницы. Все, что делает любовница, делает всякая обычная нормальная девушка в процессе развития любовных отношений. Да, есть как бы 10 важных элементов, которые обязательно должны, так сказать, срабатывать. Но прежде чем о них сказать, надо сказать о сценариях, которые есть как бы у девушки-любовницы. То есть, начав встречаться с женатым мужчиной, девушка-любовница имеет 7 основных сценариев. Сценарий первый – это иметь отношения сразу с несколькими мужчинами, в том числе женатыми, неженатыми. То есть, проще говоря, вот есть женатый любовник, он находится в общем ряду со всеми, собственно говоря. То есть, девушка особо его там не выделяет. Да, ну, то есть, я провожу там досуг там, раз, два, три в неделю с кем-то, в том числе женатый мужчина, и вот ничего из этого не следует. Да? То есть, в данном случае девушка не возлагает особых там надежд на данные отношения. То есть, первая модель, когда мы говорим, мужчина в общем ряду. Все. Второй вариант, когда мужчина уже находится на особом положении, но это, за это особое привилегированное положение он должен заплатить. Это то, что называется в народе мужчина-спонсор. Mm-hmm. То есть мужчина говорит, я хочу у тебя быть одним, единственным и неповторимым. Девушка говорит, без проблем, но если я у тебя как бы единственная, то ты, соответственно, должен со мной соответствующим образом ухаживать, да, то есть там снять мне квартиру или оплатить мою, сделать ремонт, поменять мне машину, возить меня за границу, менять там какие-то мне платья, украшения дорогие покупать, обеспечить мой там досуг, помочь мне там в каком-то карьерном продвижении. То есть в данном случае, ну, понятие спонсор, оно такое вот у нас в нашем языке, да, закрепилось. Сценарий третий – это если мужчина ведет какую-то бизнес-деятельность или мужчина и девушка работают в одной организации, допустим, в бюджетной, то девушка может стать такой правой рукой мужчины в его профессиональной деятельности. Вот такие любовницы, они, в общем-то, имеют наивысшую стоимость, по мнению мужчин. То есть любовница, которая, по мнению мужчин, еще и помогает ему именно вот в профессиональной деятельности. Такая два в одном. Да? То есть не только любовница, но и там главный бухгалтер, там юрист, так сказать, там главный пиарщик, так сказать, там зам. Правая рука, да? Поэтому служебные романы как раз вот в отношениях вот у женатых мужчин, по статистике, почти 40% как бы измен, это то, что происходит именно на работе. Поэтому отношения в коллективе – это всегда прекрасная почва для появления любовниц, потому что возникает общее единство на почве профессиональной деятельности, есть о чем поговорить, остаться после работы, попить кофе, подвезти, совместно поехать в командировку. То есть тут вот коллективы совместные, смешанные, мужские, женские – это просто прекраснейшая почва для различных, как бы, для того, чтобы… Прорастание отношений. Для прорастания, совершенно верно, отношений. Четвертая модель, такая мы называем классическая модель – любить, надеяться, верить. То есть это модель, при которой сама логика. То есть когда, то есть девочка, если не будет, девушка не будет ничего там даже сильно делать, просто будет хорошей девочкой и сумеет продержаться у мужчины там более 1-2 лет, то сама логика этих отношений приведет к тому, что мужчина будет к ней уходить. Но я могу об этом там более подробно чуть позже сказать. Соответственно, пока перечисляю основные сценарии. Это сценарий пятый. Это любовница может помочь мужчине стать успешным в жизни. Здесь смысл в том, что, во-первых, у девушки могут быть какие-то свои скрытые резервы, так сказать, финансовые, квартирные, там, какие-то связи, влиятельные родственники, которых нет у мужчины. И в этом смысле, польстившись, так сказать, там, просто на девушку, там, да, на ее там, фигуру, на ее внешность, там, сексуальность, мужчина затем открывает в ней какие-то дополнительные бонусы. И это позволяет, так сказать, то есть повышает ее статус, ее ценность, и отношения развиваются, они уже развиваются не столько по любовной схеме, просто по схеме там полезности, то есть в данном случае взаимовыгодная основа в чистом виде, как бы, но это, мы говорим, не профессиональная сфера деятельности. Сценарий шестой. которые, к сожалению, для нас, для России, очень характерны, это когда девушка, встретив состоятельного там, женатого мужчины, просто сходу беременеет, просто раз, два, три, как бы месяц, два, три, ой, я беременна, как же так? И в этой ситуации, эта ситуация самая драматическая с точки зрения семейного психолога, потому что она не очень комфортна ни для мужчины, ни для девушки. Хотя, повторяю, мы, я сам вот, я с коллегами общаюсь, говорю, мы удивляемся, я сам удивляюсь, вот тысячи историй забеременевших девушек от женатых мужчин, которые я видел в своей практике, сколько бы их ни было, я не перестаю удивляться вот этой женской наивности в той части, что женщины по-прежнему считают, что сам факт своей беременности, что вот должно это случиться что-то положительное. Всех это обрадует, все будут счастливы. И когда этого почему-то не происходит, женатые мужчины, особенно спустя там, ну, месяцы общения, как-то не очень почему-то этому радуются факту. Как бы еще меньше радуются их жены, как бы дети, а там, дети родственники. Там, да. Тем более. И в итоге это вот такая грустная как бы страница. Значит, это был шестой сценарий. И сценарий номер семь – это какой-то микс вот из тех шести сценариев, которые я назвал. Там уже, соответственно, могут 2-3 модели сразу применяться. Но, подчеркиваю, в любовных отношениях, вот кроме тех случаев, когда девушка там быстро, сходу, вот в ничего не разных отношениях забеременела, создала проблемы сама себе и своему мужчине, во всех остальных случаях, если девушка ведет себя разумно, не совершает больших ошибок, сама логика любовных отношений однозначно работает на девушку. Однозначно. Девушка всегда будет в выигрыше. Ну да, девушка начинает тактики менять по ходу развития, да. Тогда скажи, пожалуйста, а есть, может быть, какая-то оптимальная стратегия вот у любовницы? Оптимальная стратегия заключается в том, чтобы любовные отношения продолжились более 2-3 лет. Если любовные отношения продолжились более 2-3 лет, то происходит самое главное. Во-первых, мужчина привыкает к изменившемуся графику своей жизни. 2-3 года – это большая цифра, и человек привыкает жить на две фактически семьи. Для него это становится форма уже комфортная. То есть все отложилось. То есть если жена проморгала, да, то есть не заметила появления мужчины-любовницы, и эта система просуществовала более года, там, если более 2-3 лет, то жена чем-то пожертвовала, да, временем, там, как бы деньгами, вниманием мужа, как бы интимом в семье, как бы, и в этой вот, в этой почве, в этой территории довольно плотно прописалась девушка. Получается, да? Самое страшное – это длительность. Да, потому что, повторяю, потому что вслед за тем, когда мужчина привыкает жить в такой системе, самое главное, что происходит, девушка возлагает ответственность за свою жизнь, за те 2-3 там, утерянных года на данного мужчину. И вот здесь большая часть мужчин обычно сдуру принимает на себя эту ответственность, говорит, да, я там виноват в том, что 2-3 года там и больше ты со мной как бы общаешься, да, я у тебя украл лучшие годы, да, за это время ты бы могла там себе кого-то найти, выйти замуж, родить и так далее и тому подобное, я тебе не позволил как бы этого сделать, и при этом как бы не дал, и от меня ты не родила, потому что я, так сказать, там как бы все, вот, все боялся, в итоге получается, я у тебя украл годы, я у тебя украл возможность выхода замуж, я у тебя украл возможность там рождения ребенка, я у тебя забрал, может быть, возможность там сделать какой-то карьерный рост или куда-то переехать. И, соответственно, чем больше девушка грамотно, аккуратно навесит на мужчину этой ответственности за свою жизнь, или сам мужчина это сделает, чем порядочнее мужчина, тем больше он как бы топит сам себя. То есть, тем больше он берет на себя различных ответственностей, которые в итоге приводят к тому, что однажды он понимает, за все приходится платить, и надо принимать какое-то уже волевое там жизненное решение, что ну, пора из семьи, собственно говоря, уже уходить, да, пора строить как бы уже отношения с данной девушкой. И повторяю, вот главное мужчину, как я говорю, не спугнуть. Если девушка 2-3 года смогла быть хорошей, быть белой и пушистой, а жена в это время, к сожалению, так сказать, там ничего не заметила, не увидела, то все, данный мужчина, его судьба, так сказать, будет драматична, то есть вероятность потери им отношений, она очень высока, я имею в виду семейных отношений, и даже если они сохранятся, то это будет очень серьезный жизненный шторм, в котором, ну, который не все переживают. Скажи мне еще, часто слышим такое выражение «идеальная любовница». Ну, она просто идеальная любовница. Скажи, это есть такое? Есть 10 элементов поведения идеальной любовницы. Во-первых, девушка должна быть, безусловно, интимно активной. Подчеркиваю, не просто должна... сверхяркой. Не просто, так сказать, она должна быть там, не против, так сказать, там, интима. Она должна быть именно активной. То есть инициативной, разнообразной. И в этом смысле любые отношения – это всегда конкуренция с видимым там, или невидимым противником. Поэтому любовница должна быть выше, чем жена, по качеству и регулярности как бы интима. Это первое. Второе. Девушка должна обязательно создать у мужчины иллюзию, такую вот, ну, иллюзию мании величия. То есть, если девушка хвалит мужчину, делает вид, что она верит в том, что он там великий, могучий, все может, всех знает, там, и вот он все понимает, и то есть, если мужчине комфортно с этой девушкой общаться, рассказывать о себе великом, то, конечно, он будет к ней тянуться, потому что нам всегда кажется, что мы недооценены, что нас что-то недопонимает, то жена, так сказать, то коллеги, то руководители, то родители. И если девушка создаст образ понимающий, то мужчина будет к ней стремиться даже не только не столько за сексом, сколько для того, чтобы вот получить, так сказать, такого... похвалу. Да, собеседника, от которого ему будет комфортно. Не зря мужчина сравнивает с павлинами, лишь бы распустить свой хвост, собственно, во всех смыслах этого слова. Поэтому... А жена критична всегда. Жена всегда знает, какой есть муж на самом деле. Как бы он там не смог, там вовремя, так сказать, там кран не починил, так сказать, там то не сделал, то не выполнил. Поэтому там комфорта такого нет, конечно. Далее. В-третьих, девушка должна любовница должна очень хорошо выглядеть. Желательно лучше, так сказать, чем жена. Как бы, ну, для всех лучше сопоставимо, а лучше, это что называется. А поскольку еще и фактор второй, большая часть любовниц по статистике моложе, чем жена, то, конечно, это ей делать довольно просто. Да, потому что, это природно пока, да. Потому что красота – это всегда то, что часто ходит рука об руку с молодостью. И в этом смысле, там, если на 5-10 лет девушка моложе или на 15 жены, то понятно, что преференции все как бы у нее. Четвертое. Девушка должна быть очень хорошей хозяйкой. Она должна обязательно общаться с сытым мужчиной. Это ключевой, очень важный момент, потому что сытый мужчина и просто мужчина – два разных человека. То есть, если любовница действительно кормит, поет как бы своего мужчину всегда, и даже ходит с ним в кафе, так сказать, пускай кормит его за его собственный счет, но у него всегда сытый желудок, и он всегда позитивно настроен, тогда, конечно, это будет играть для нее прекрасное значение. Она будет ассоциироваться у него всегда именно с позитивом. Со вкусным. Это дальше. Девушка должна быть готова сопровождать мужчину во всех тех действиях, которые он для себя решит сделать. Она должна путешествовать с ним, ходить на рыбалки, охоты, с друзьями в баню и так далее. А сейчас мы прервемся на рекламу. Привет, я Юрген. Каждый понедельник я знакомлю вас с интереснейшими музыкальными произведениями. По моей версии. В моей программе вы услышите самых разнообразных исполнителей, познакомитесь с неожиданными и необычными стилями и направлениями, вспомните хорошо забытое и узнаете новое. Потому что с вами я, Юрген, и моя программа «Юрген. Что послушать?» «23 апреля в 21 час в рестобаре «Кабанчик» по адресу улица Калинина, 70В, концерт группы «Хухи». Рок против клещей. Телефон 8-962-068-58-53». Андрей и Юлия Сберовские в программе «Совет Сберовского». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Юлия Сберовская. Мы продолжаем программу с Андреем Сберовским. Мы остановились на вопросе об идеальной любовнице. Андрей, расскажи и дальше. И мы сказали о том, что есть 10 таких важных, значимых элементов, которые обеспечивают победу любовницы, если она правильно их сделала. Напоминаю, что первый пункт – это готовность любовницы к активной интимной жизни. Второе – это то, что любовница не ставит под сомнение ни одни мужские заявления, верит всему, как бы, или делает вид, что верит, и, соответственно, это нравится мужчине, он чувствует себя великим и могучим. В-третьих, девушка уделяет большое внимание своей внешности и, соответственно, радует глаз своего мужчины. В-четвертых, девушка чаще всего обедает, и точнее, общается с сытым мужчиной, делает его сытым, кормит, готовит, ухаживает за ним, и, соответственно, его желудок, так сказать, подсказывает ему, что ему хорошо с данной девушке, а голосу желудка мы прислушиваемся особенно. Соответственно, пятое – это то, что девушка должна быть мобильна, должна сопровождать мужчину, так сказать, во всех его там странствиях и путешествиях, и в отличие от жены, которая вечно занята там чем-то. То есть у нас все время идет противопоставление любовница-жена. Шестое – это девушка должна регулярно просить мужчину что-то сделать для себя. Причем что-то такое небольшое, несложное, неважное, чтобы мужчина точно был в состоянии это сделать. И, соответственно, когда она просит его, купи, пожалуйста, милый, мне там ананас, купи мне там какое-нибудь там красивое шампанское, свози меня туда-то, покажи мне то-то. Мужчина это делает, он чувствует себя опять-таки комфортно, потому что он настоящий мачо, он герой, он все, что пообещал, сделал. И ему, конечно, комфортно общаться с тем, с кем он чувствует себя комфортно. Тут такая прямая логическая ситуация. Дальше, девушка ни в коем случае не должна выпрашивать у мужчины деньги, тем более требовать его, то есть она должна, она может грамотно подводить его к этому, может намекать мужчине, что вот мне нравятся такие-то сапожки, такое-то украшение, да, но если она начнет требовать с него деньги, то это она, в общем-то, станет уже в позиции его жены, которая требует деньги для семейного бюджета, что не всегда для мужчины, конечно, комфортно. Дальше, девушке очень важно до поры до времени не вступать в открытую конфронтацию с родственниками и друзьями мужчины. Потому что если она начнет с родственниками воевать, с друзьями воевать, то она, опять же, будет близка к позиции жен. Потому что женам в массе своей, по опросам психологов, женам не нравятся родственники своих мужей, так сказать, да. Им особенно не нравятся друзья, естественно, мужа. Хотя часто эти друзья и познакомили когда-то, как бы, девушку там, как бы, с мужем, но тем не менее они все плохие, там они все бабники, выпивохи, так сказать, там гуляки, там гулены и так далее и тому подобное. Так вот, если девушка начнет сразу так себя вести, то она теряет свои там баллы, свои очки, как бы, и тем самым ситуация для нее ухудшится. Соответственно, девушка ни в коем случае не должна давать поводы для ревности. Если девушка дает поводы для ревности, то, как правило, данные отношения могут не развиваться, и мужчина, в конце концов, и не женится на данной любовнице, потому что ревность – это как раз то, что мужчина хочет быть единственным обладателем данной, как бы, девушки, и если он не будет этого чувствовать, то он, повторю, не уйдет из семьи, не женится на ней, потому что это, ну, довольно морально сложно. Ну и девушка, десятый пункт такой, то есть девушка должна создать свой язык, язык любовников, язык, так сказать, отношений, то есть партнеры должны общаться друг с другом, там, милый котик, зайчик, там, чего-то еще, потому что если он будет всегда там Иван Иванович, там, или Петр Семенович, или там Петя Вася, то это будет, опять же, та форма отношений, которая характерна либо для его семьи, либо для его, как бы, рабочих отношений. Опять же, мы, поэтому психологи советуем всегда в семьях, чтобы в семьях после создания семьи, спустя даже 5-10 лет, сохранялась именно вот такая трогательность отношений. Милые прозвища, милые какие-то шуточки, чтобы отношения не формализовались, не стали такими сугубо сухими деловыми. Поэтому вот 10 важных элементов, 10 пунктов стратегии такой наиболее, как бы, правильной. Мы так, ну, я даже для себя в шутку называю 10 заповедей успешной любовницы. Но опять же, поскольку я надеюсь, что нас слушают не только любовницы, но и, как бы, жены, да, и как бы девушки, которые выстраивают серьезные отношения, которые хотят создания семьи, то вот от противного, метром от противного, от тех 10 заповедей любовницы, есть 10 пунктов, которые не должны допускать неразумные жены. Я хотела бы спросить, да, есть вот какие-то ошибки, которые допускают жены или даже любовницы? Соответственно, вот из 10 этих элементов, которые мы сказали, есть 10 ошибок, которые нельзя допускать как бы девушкам. То есть девушкам и женам нельзя отказывать мужчине в интиме, если они проявляют такую активность, это очень важно. Девушки ни в коем случае не должны критиковать своего мужчину, называть его там дураком, глупым, неудачником. Это сразу снижает мужскую самооценку и подталкивает мужчину в чужие объятия. Мужчины, девушки не должны портить свою фигуру, должны стараться оставаться в том образе, который когда-то мужчину привязал, который мужчину когда-то притянул. Угу. Как только девушка вышла из своего образа, она попадает в зону риска. И, к сожалению, не все девушки это понимают. Соответственно, девушка должна всегда заботиться, и жена, о питании своего мужчины, чем, так сказать, чем комфортнее он чувствует себя в вопросе пищи, тем, соответственно, проще будет ей как бы жить. Получается, если она забывает, да, как да, бы мужчина, кормить. Очень большая ошибка всех девушек во время любовных отношений, даже жен, когда они вдруг начинают сравнивать своего мужа или мужчину с другими своими ухажерами, с другими своими мужчинами, говорят, что вот кто-то был там богаче, кто-то был успешнее. Огромное количество семейных разладов начинается с фразы, ну, ты знаешь, вот, милый, я на тебя смотрю, думаю, что бы я там на Ваське или на Петьке в свое время не вышла за них замуж, что они-то сейчас уже вон какие начальники там, или вон на какой машине ездят, а ты вот все вот так, и уже этого достаточно для того, чтобы мужчина начал искать, попал под очарование какой-нибудь своей коллеги по работе, на которую он до этого, может, и не обращал внимания, но тут ему стало вот комфортно с ней общаться, просто потому что с женой или с подругой стало некомфортно общаться. Соответственно, очень важно не выдавливать, что называется, из мужчины деньги, не выжимать с них как бы данное средство, а все-таки просить. Очень важно не критиковать детей, ребенка, потому что если мужчина понимает, что жена не очень хорошо показывает себя там, или подруга как мать, то это тоже, безусловно, отталкивающий фактор. Ни в коем случае не следует давать мужчине поводы для ревности, ни другу, ни мужу, потому что это как раз очень важный элемент отношений. Ну и, конечно, ни в коем случае нельзя устраивать каких-то скандалов на почве бездоказательности. Я вот в этом смысле хочу сказать, что если женщины чувствуют, что там у мужа есть любовница, и вдруг начинает потом скандалить, что я, дорогой, чувствую что-то не то, вот так, вот, опять же, девушки, женщины считают, что когда они начинают мужу говорить, что я чувствую, что в наше время наши отношения с тобой как-то из какой-то охладели, испытали разлад. Девушки, допустим, предполагают наличие любовницы. Я не думаю, что такой разговор мужчину отрезвит, и там сразу же как бы он там будет хорош, лучше, одумается. Да, одумается. Как раз наоборот, это вызывает совершенно другую реакцию, потому что мужчина, которого к стенке фактами не приперли, он думает, о, так, собственно говоря, какая моя жена дура, она ничего не знает, не видит там у себя под носом, поэтому как раз для них это является сигналом к продолжению отношений, именно вот отсутствие какого-то такого фактического какого-то разговора. Поэтому просто скандалы, просто разговоры, то, что ухудшает отношения, наоборот, женщина скандалит, чувствует, что мужчина кто-то есть, но фактов нет, скандалит. Муж только укрепляется в мнении, что же, какая жена у меня там скандальная, чего же я с ней живу, надо мне кого-то поискать получше. В этом плане женщина поступает, конечно, неправильно. Поэтому вот эти нормативы, но 10-й норматив – это любовница, конечно, нельзя забеременеть от мужчины слишком рано, а жене, наоборот, нельзя отказывать мужчине, если мужчина желает ребенка. Тоже очень распространенная проблема в современной России, когда мужчины хотят ребенка, второго, там, третьего, первого где-то, а женщина по каким-то причинам им отказывает. И, естественно, если вдруг для мужчины это стало значимым пунктом, то он в том числе будет искать любовницу, где там подсознательно допуская, что вот может она мне родит ребенка. Поэтому такие 10 значимых моментов, которые важно знать всем девушкам, женам. Мы поговорили о любовницах, я хочу вернуться к мужчинам. Может быть, ты мне скажешь, а что говорят мужчины, когда заманивают любовниц? Исходя из практики работы, мужчины будущим любовницам всегда говорят одно и то же. Ну, будущим и состоявшимся. Они всегда, во-первых, врут про свои семейные отношения. Все мужчины говорят, моя жена там меня разлюбила, я ее разлюбил. Наши отношения являются сугубо формальными. Угу. Существуют только потому, что у нас там совместная квартира, ипотека там или ребенок. Что вот и это вранье. Потому что понятно, что мужчина, как мужчина может переспать с девушкой, которая ему понравилась, будучи женатым, если он скажет: дорогая, давай мы с тобой переспим, но у меня с женой такие прекрасные отношения. Жена у меня такая умница и красавица. Но ни одна женщина, ни одна девушка не пойдет с ней на любовную связь, понимая, что, собственно, ловить ей нечего. Да? Шансов у нее там никаких особых нет. Поэтому мужчина вынужденно врет, сгущает краски. Нет семей, где было бы все совершенно безоблачно, там не было никаких взаимных претензий. Точнее, они, может быть, есть, но это достаточно редкое явление. Поэтому в любой семье есть какие-то сложности. Но как только мужчина начинает девушке говорить, что как у нас все сложно, плохо, формально, холодно там, и так далее и тому подобное, он начинает в это верить. Ведь особенность нашего человеческого сознания такова, что слова, которые мы произносим другим людям, мы их сами слышим. Мы сами на них реагируем, мы их запоминаем, начинаем видеть мир так, как мы сами сказали. Соответственно, реально начинается как бы охлаждение. Поэтому мужчины говорят: дорогая, у нас все плохо в семье, отношения формальные, холодные, секса нет, все ужасно. Потерпи. Потерпи, может полгода, может год, может 2-3. Мужчины придумывают какие-то сроки. Те, кто мужчины поумнее, придумывают сроки подальше. На 5 лет, заранее там, подстраховываются, на 6, да. Как бы, да, чтобы их там как-то быстро не тянули из семьи. Большинство мужчин, к сожалению, совершают ошибки и говорят: там, вот подожди там полгода, год, вот сейчас денег накоплю, квартиру другую куплю, или ипотеку погашу, или кредит на машину погашу, или там давай подождем там год, два, три, там ребенок подрастет, там пойдет в школу, либо школу закончит, либо станет подростком. То есть мужчина сдает некую, так сказать, некую шкалу роста данных отношений. Но самое главное, опять же, он сказал, он взял на себя некие обязательства. Обязательства мужчины берут чаще всего после хорошего секса, лежа в постели, им все хорошо, им надо чего-то говорить, они говорят то, во что они сами даже, может быть, не верят, или не верили, или продолжают не верить еще какое-то время, но сказанное, написанное пером не вырубишь топором, а сказанное слово не воробей, так сказать, вылетишь, не поймаешь. У девушки появляются козыри, которые она спустя месяц, там, год, два, три, пять, она их предъявит, как векселя, скажет: дорогой, ну ты же обещал там через год. Как бы у нас даже и пословица родилась, да, что обещанного 3 года ждут, как бы, да, и мы понимаем, вот я как психолог понимаю, что действительно, что мужчина, который более 3 лет с девушкой продолжал стабильные системные отношения, это потерянный человек, то есть ему придется ответить за данные, как бы, отношения, потому что он дотянул до этого. Если бы расстался бы через месяц, 2-3, то, в общем-то, он бы спасся от каких-то действий дальнейших, но 2-3 года прообщавшись, более 3 лет, и тем более там, 4-5 лет, данный мужчина, он набирает на себя такое количество ответственности, за которое он должен отвечать. И поэтому дальше, повторяю, мужчина, рассказывая, что дома все плохо там, и плохо в интимной жизни чаще всего, ведь именно отсутствие интимной жизни яркой в семье является главной базовой причиной возникновения измен. Мы должны называть вещи своими именами. Именно это является главной причиной. Так вот, когда мужчина сказал, что в семье все плохо с интимом, и строят другие интимные отношения. Разумеется, в семье правда, где было хорошо, отношения ухудшаются, где было плохо, становится отвратительно совсем, да, либо интимные отношения. Поэтому секс уходит из семьи, как мы говорим, то есть, и в этом смысле, опять же, если жена ввиду занятости ребенком, или там своей работой, или чем-то еще, своей там природной скромности, неважно чего, не поймала этот момент, не обратила внимания, что, так сказать, секса нет, а этого быть такого в семье не должно, то вот как раз это тоже очень важный драматический момент. В этом смысле, 25 лет работая психологом, я не перестаю удивляться, когда приходят ко мне на консультацию жены и говорят: вы знаете, там, я только сейчас поняла, ведь у нас полгода секса не было. Или год, или два. И я сколько бы не слышал таких вот комментариев жен, я, в общем-то, всегда нахожусь в шоке и в трансе, потому что я говорю: как можно не заметить отсутствие секса полгода, год, два. И жены часто говорят: вот, муж усталый, там, работает, я к нему там не лезу, не пристаю, как бы. Я говорю: да, ну, можно не приставать месяц, два. Но если жена полгода, год мирилась с отсутствием интимной жизни у мужа, то, конечно, у мужа все равно сформируется отношение к ней как несексуальное, неинтересное. Угу. И это будет на самом деле так. Просто по факту. Нет полгода секса. Извините, как бы. Соответственно, уже штамп жене на лоб стоит, так сказать, несексуальное. Угу. С таким штампом восстанавливать семейную жизнь потом крайне сложно. Поэтому, как только секс ушел из семьи, это такой третий большой знаковый шаг, после которого любовник становится вполне комфортно, как бы жене нет. А дальше все очень просто. Если интимная жизнь с любовницей, если, соответственно, душевный комфорт там же автоматически, то нужно для этого выбирать время. И мужчина, соответственно, огромное количество времени тратит уже на любовницу. А где время, там и деньги, соответственно. И движение идет в сторону, именно фактически создается новая семья. Я в этом плане подчеркиваю, что мужчина общается с любовницей, а любовница в это время создает семью с данным мужчиной, вне зависимости, женат он, не женат, как бы она с ним создает семью. И фактически спустя 2-3 года мужчина оказывается в ситуации двух семей. Угу. Как бы они могут сложно устроены, быть не совсем там комфортно для него и для женщин, но они по факту стали. Поэтому вот эти все, после того, как сформируется теневой бюджет, после того, как сформируется альтернативное семейное гнездо у мужчины, да, это вот пятые, шестые шаги, соответственно, мужчина начинает испытывать чувство уже дискомфорта по отношению к жене, он понимает, как много чего он настроил, он понимает, что он крадет время у своих детей, время у своей жены, но так устроена психология человека, что нам неприятно чувствовать, что мы перед кем-то виновны. И мы стараемся свою вину перевалить на кого-то другого. Угу. Поэтому чувство вины перед женой часто принимает у многих мужчин форму агрессии. Ага, ты меня там не контролировал, ты меня не любила, ты мне дала чего надо. И в итоге мужчина начинает, повторю, относиться агрессивно к своей жене. Но даже если он не агрессивен, все равно эти отношения, конечно, охладевают. Соответственно, и седьмой шаг, и вот когда все это уже случилось, альтернативное гнездо семейное, где тебя всегда любят в любое время дня и ночи, как бы, где у тебя интим, досуг, комфорт, так сказать, там вкусная еда, все хорошо, здесь тебе комфорт, ты на это находишь время, находишь деньги. И вот в этой точке, спустя год, два, три, мужчина оказывается в необходимости принятия решения, потому что он в тупике. Отношения надо как-то развивать, надо их, как любят говорить девушки, переводить на качественно новый уровень. Угу. И вот тут возникает драма, потому что мужчина, как правило, как показывают мои наблюдения, не спешит уходить из семьи, потому что он понимает, что это будет шаг рискованный, как бы и болезненный, начинаются отсрочки, но чем больше отсрочек женатый мужчина говорит своей любовнице, тем больше, опять же, он навешивает на себя чувство ответственности и вины, и только ухудшает ситуацию. А есть ли какие-то вот прям причины, которые называет мужчина, которые вот делают отсрочку для его развода? Ну вот. Прям мужчины очень хитроумный народ. В ситуации, когда надо принимать решение, а не хочется это решение принимать, мужчины проявляют там чудеса фантазии. Ну, наиболее такими стандартными штампами является, что надо подождать, чтобы ребенок там достиг совершеннолетия, либо подросткового периода, либо хотя бы в школу пошел. Невыплаченная ипотека. Я в этом плане хочу сказать, что, по моим наблюдениям, невыплаченные ипотеки сохранили больше семей сейчас, как бы, чем чувство долгой совести у мужчин перед семьей. Потому что тянуть две ипотеки сложнее, чем одну. И в этом плане мужчина думает, как бы, сейчас уйду в никуда и что делать и так далее. Поэтому невыросшие дети, непогашенные кредиты. В-третьих, это какие-то сложности у мужчины с работой. Экономические кризисы всегда приводят к тому, что масса мужчин тянут с разводом. И в этом плане экономические кризисы работают на мужчин, а не на любовниц. Потому что любовницы хотят, а мужчина говорит, не могу, ситуация нестабильная. Вдруг уволюсь, так сказать, вдруг развод, там скандал. Как бы, или опять же, может, моя фабрика завтра или фирма закроется. И не будет, как бы, денег содержать тебя и семью. Подожди, ситуация улучшится. В этом плане я думаю, что если у нас кризис продлится еще там 2-3 года, огромное количество любовных пар, где вот любовные треугольники просто лопнут, как бы, и как бы сохранится пара первая, и сохранятся, да? Семьи, да, потому что мужчины просто не возьмут на себя ответственность в этих неопределенных экономических условиях там делать какой-то резкий шаг. проблемы по здоровью, конечно, так сказать, то есть у мужчины может там болеть ребенок, не дай бог, так сказать, там, или жена, или он сам, как бы это все тоже является факторами задержки, так сказать. Мужчина может говорить, у меня вот были смешные истории, смешные, они были бы смешные, если бы не были бы такие грустные, когда у меня мужчина говорит, вы знаете, я не могу решиться, так сказать, там, на развод, потому что вот мои мама с папой там старые и больные, как бы, и вот, и говорю, страшно слышать, но мне много раз говорили, что вот, ну, пускай мама с папой уйдут из этой жизни тихо, как бы, и спокойно, без нервов, и тогда я уже там женюсь второй раз, как бы там, или третий, как бы, вот это ужасное для меня слова, как для психолога, потому что мужчины должны думать об этом раньше, когда они только создают, как бы, измены, да, когда они идут на такие резкие шаги. Поэтому мужчины ищут любые способы, но какое бы ни было количество мужских отговорок от свадьбы, да, или от ухода от семьи для начала развода, рано или поздно они все равно кончаются. И, как правило, опять же, по статистике, которую я веду, к периоду отношений более 3-5 лет, вот в этой уже все основные аргументы мужчин заканчиваются. И надо что-то делать. И долг, так сказать, и глаза любовницы намекают, пора уходить из семьи. Ну, из твоих слов, ты знаешь, я поняла, что, в принципе, женатый мужчина и любовница, и неженатый мужчина и девушка – это те же самые отношения. И что выстраивать их, ну, можно так же, как вот простые отношения, простая логика вот обычных Совершенно отношений. Верно. И вот как раз девушки это понимают. Это является их большим плюсом. Они являются их плюсом, потому что девушка любая, выстраивая отношения с мужчиной, даже женатым, делает то же самое, что она делала бы с неженатым. По сути дела. А мужчины этого не понимают. Поэтому, конечно, при образовании новой семьи есть две модели. Либо любовница берет мужчину из семьи, либо его выгонит оттуда жена, да, в случае совершения каких-то ошибок. Но обе этих модели приводят к тому, что мужчина оказывается в сложном выборе. Поэтому, если нас вдруг слушают мужчины, пожалуйста, подумайте и не идите на измену, понимая, что слишком много тягот вы из этого испытаете. Мы, психологи, за семью. Спасибо большое, Андрей. А мы встретимся в следующей передаче. Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского».